Я взмахнул копьем, ударил его по телу рукоятью, и он упал на землю. Человек был храбрым, но у него не было ни сил, ни мастерства, чтобы заблокировать мой удар. Гуа! Мужчина издал мучительный крик. Я не думал о том, чтобы убить человека, который просто был опрометчив, поэтому я использовал рукоять копья, чтобы ударить его, но Шварц растоптал его нижнюю половину. Как и предполагалось, он пострадал бы сильнее, если бы его не добили, когда его раздавили ниже талии. По меньшей мере, я не позволил ему чувствовать много боли, поэтому я один раз пронзил в его сердце, прежде чем вернулся на свою лошадь. Я думал, что все пройдет гладко, но нанеся так много урона страже и убив капитана, я, безусловно, не могу никому позволить узнать об этом. Если выяснится, кто к этому причастен, если меня узнают, то это без сомнения будет считаться изменой. Я должен взять женщин с собой и уйти, убежать. Вождь, командир, силен, как я и думала. И более того, ты золотой воин. Самарса, поторопись, давай быстрее. Спасибо, золотой воин. Даже мои спутники пытались задеть меня в самое сердце, убить мое сердце душу. Главное действующее лицо, герой. Эгир Хардлет, 20 лет, лето. Традиционное исчисление возраста, звание. Виконт королевства Галдонии, командующий Восточной независимой армией. Численность отряда 2000 человек. Феодал юго-восточной области Аркленда. Частная армия 150. Горный народ. Ха-ха-ха-ха. Активы. 5020 золота. 5000 золота в долг. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Большое копье. Снаряжение. Черный плащ. Золотая броня. Лол. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница-любовница. Мел. Наложница-любовница. Сью. Дочь. Куу. Руу. Рита, имитация горничная, Себастьян, дворецкий, столица, Мелисса, Мария, Катрин, Антония, сын, Мити, Альма, Кролл, подчиненные, Селия, адъютант-помощница, Ириджина, командир частной армии, Пипи, эмиссар горного народа страны, Леопольд, вице-командующий независимой армией, Адольф, должностное лицо внутренних дел, Шварц, лошадь, половые партнеры, 45, родившиеся дети, 7. Глава 72.1. Эгир Пов. Мы закончили погрузку всех жителей из деревни Ягужи на повозки и лошадей, и теперь возвращались домой с территории барона Пидота. Операция по похищению деревенских жителей, она вызвала такую большую заварушку с солдатами барона, так что, если это будет возможно, я хотел бы больше не допустить, избегнуть, боев с другими феодалами. Было бы хорошо, если бы мы смогли быстро попасть, отправиться на мою территорию и не быть подавленными. Самарса в порядке, стратегия была чересчур грубовата, но серьезно ранена были лишь мать по имени Самарса. Я не врач, поэтому я не могу сказать многого, но стрела была вытащена очень аккуратно, а количество потерянной крови было не таким значительным. До тех пор, пока ее рана не будет заражена, я не думаю, что она будет угрожать жизни. Помимо этого, не имея медикаментов, лекарств, медицины, высокого качества, не существовало абсолютных гарантий. Я думаю, она тоже хотела бы быть спасенной ради своего ребенка. Муж Самарсы умер от болезни, вследствие чего ребенок являлся для нее памятью о нем. Если мы можем как-нибудь ей помочь, в любом случае, это ничего не изменит, даже если мы поторопимся. Помимо того, что наши лошади скачут быстрее, мы больше ничего не можем сделать. Для того, чтобы сделать полностью забитую жителями повозку хоть немного легче, Ягужи ехала со мной спереди. В отличие от того, когда мы приближались, повозка теперь становилась все тяжелее и, несомненно, затягивала скорость похода. Было бы лучше, если бы мы привели больше повозок. Не смеши меня, не говори глупостей. Если бы мы собрали вместе повозки внутри территории, то могли бы попрощаться с нашей тайной. Я думал, что ты попадешь, сядешь, на спину худшей лошади. Хм, а что насчет руки, которая скользит в моей промежности? Несмотря на то, что мы хотели, чтобы наши лошади двигались быстрее, это все же было лишь быстро, поскольку от большей скорости повозка могла сломаться, но для Шварца это было не что иное, как рысь. Поскольку не было никакой встряски, это не мешало мне ласкать Ягужи. Вы делаете все, что вам вздумается, но я лишь сказала, что предложу вам свою девственность. Не помню, чтобы я говорила, что буду вашей секс-рабыней. Селии и Реджины в это время не было рядом со мной. Пипи все еще была маленькой. Я бы не сказал, что мог бы быть слишком напористым, энергичным, решительным с ней. Кроме того, вы обнимаете меня, как хотите, но я до сих пор не замужем, понимаете? Так ведь, вы даже прошли допю-допю, один, и кончили внутрь. Если я забеременею, вы сделаете меня своей наложницей или что-то вроде этого. Если я сделаю тебя женой, то, похоже, у меня будет много проблем. Этот момент был неизбежным, поскольку он был обещан мной после войны в Арклинде. Безусловно, о таких вещах, как налоги и работа, труд, я буду обращаться к вам напрямую каждый раз, как только мне будет представляться возможность. По-моему, Адольф вот-вот вспыхнет, взорвется, поэтому я воздержусь от того, чтобы сделать ее своей женой. Вот почему я хотела, чтобы ты уберег, избавил, меня от своего семени во мне. Я позволю тебе делать все, что ты захочешь. В таком случае, я согласен. Я тут же дотягиваюсь своими руками до ее груди, но получаю отмашку, но она отбрасывает их. Я думал, ты сказала, что я могу делать все, что мне захочется. Самарса все еще в опасности, так что ты получишь то, что хочешь, только когда мы вернемся. Когда ей будет оказана помощь, я позволю тебе это сделать. Количество причин, по которым мать должна была выжить, возросло. Но Ягуже не стоит меня недооценивать. Она только недавно лишилась девственности, поэтому я немного сдерживал все свои посягательства, нападки на нее до этого времени. Когда мы вернемся, я сведу ее с ума. Пипи не понимает. Вождь, командир, такой великолепный и сильный человек, почему вы отказываетесь от его семени? Пипи вмешалась в мой разговор с Ягужей. Почему? Ну, он ведь даже не будет заботиться обо мне, по этой причине разве не было бы плохо, если бы мы сделали детей? Но у тебя же есть друзья, не так ли? Ты хочешь сказать, что они не помогли бы беременной женщине? Ну конечно, они помогли бы, но если у меня, незамужней женщины, будет ребенок, это сделает меня похожей на распутницу, блудницу. Почему? Это же счастье, когда сильный человек дарует тебе свое семя. А-а-а, боже, тогда вы вдвоем можете просто заниматься сексом друг с другом. Разумеется, мы будем это делать. Если этого захочет вождь, командир, то все будут обязаны подчиниться, то никто не сможет отказаться. Даже маленькие дети и другие жены. Подожди секунду, ты делала такие вещи, занималась такими вещами? Нет, я ничего такого не делала. Я только что взяла, подобрала несколько взрослых женщин. Разница в культуре между нами и горным народом огромна. Судя по всему, потребуется довольно много времени и усилий, чтобы заставить обе стороны работать вместе. Мы возвращались домой и несколько раз встречались с отрядами других феодалов, состоявших примерно из 100 человек. Однако, увидев нашу численность, они дважды подумали о возможных последствиях и не пошли против нас, за нами. Нам удалось добраться до моей территории, стряхнув их с наших хвостов, оторвавшись от них. Я рад, что вы в безопасности, кажется, что вы тоже ввязались в драку. Леопольд ждал на месте встречи внутри моей территории, в то время как горный народ сразу перешел к обучению, подготовке. Я же незаметно ускользнул из района и скинул броню, а затем вернулся в Рафин. Личность Золотого Рыцаря также не должна быть известна жителям деревни. Это все ради того, чтобы держать мое сердце, душу, в покое. Здесь есть человек с тяжелым ранением. Иди, покажи ее доктору. Я все понял. Тогда я попрошу пострадавшего человека остаться в повозке. Остальные жители, идите сюда. Жители деревни начали собираться, пытаясь понять, что происходит. Я заявляю об этом всем. Варвары, которые похитили всех вас, теперь уничтожены, сметены. Жители деревни, казалось, имели пустой взгляд на своих лицах, были растеряны, ничего не понимали. Но Леопольд продолжал дальше. Теперь, зная это, если вы захотите вернуться туда, где вы были раньше, я незамедлительно вас отпущу. Впрочем, если вы все не уверены в том месте, откуда вы пришли, не хотите возвращаться, я позволю вам остаться и жить здесь, на этой земле. Я наблюдал за ситуацией издали, но, по всей видимости, не нашлось ни одного человека, который решил вернуться туда, откуда они пришли. Благодаря этому я выполнил свое обещание. Все, что оставалось выполнить, это спасти Самарсу, и тогда не останется, не возникнет горького послевкусия. Третье лицо королевства Триопов. Бывшая территория Арклинда владения, домен, королевство Трия, ХМ. Следовательно, урожай этого года составляет Да по крайней мере, это первый урожай после окончания войны, и поля были уничтожены. Двое мужчин вели беседу, смотря на урожай пшеничных полей. Один из них говорил надменно, в то время как другой выступал в качестве подчиненного, склонившись, согнувшись, вперед в небольшом поклоне. Урожай такого масштаба недостаточно хорош. Я установлю налог, используя прошлогодний урожай в качестве образца, норматива. Вы не можете так поступить. Взять за основу государство до войны, это слишком безрассудно, иррационально. Заносчивый человек окинул взглядом подневольного человека. Не будь таким грубым. Даже если у вас нет пшеницы, вы выращиваете отвратительные просо и овощи, не так ли? Его, вероятно, можно нормировать в течение года. Следуя вашему указанию, предпочтение отдается пшеничным полям, даже если сейчас все будет хорошо, то зимние резервы будут. О, заткнись. В любом случае, сделаешь так, как я говорю, ты просто постарайся убедить их позже. Надменный человек ушел, а подневольный человек мэр, глава этой деревни, собрал жителей вокруг себя. Не было никакой попытки скрыть разговор. К тому же жители деревни, наверняка, слышали, что было сказано. Их лица были мрачны. Мэр, эти парни говорят, велят, нам умирать. Ничего хорошего нам не светит, мы действительно умрем от голода. Все были окутаны безысходностью, но внезапно один человек прервал всеобщее молчание своими словами. Давайте пойдем на восток, вы же слышали о тех слухах, не так ли? Мы сбежим на территорию Виконта Хардлетта. Все знали об этих слухах. Даже во мраке, в темноте, люди, безусловно, искали светлую надежду. Отсутствует налог, выплачивается заработная плата за труд, и разрешена, дозволена, миграция целой деревни. Немногие люди верили всему, что они слышали, но, тем не менее, факт заключался в том, что жить там было бы легче, чем здесь. Даже не задумываясь о том, чтобы бросить землю, отказаться от земли, на которой они жили в течение нескольких поколений, они просто смотрели на нее с завистью, словно дети, бормоча: это кажется хорошо, выглядит неплохо сами с собой. Но теперь у них не оставалось никакой другой надежды. Но в последнее время многие люди из других деревень убегали, и по этой причине солдаты феодала осуществляют патрулирование. Я слышал, что если тебя поймают, ты будешь работать в качестве раба на их поместье, пока не умрешь. Разве сейчас не та же ситуация? В чем разница от такой жизни и голода от смерти? Мэр пытался осуществлять контроль над жителями, пытался управлять, и говорил: пойдем вместе, если мы пойдем по одному или по двое за раз, то легко сможем стать жертвой бандитов и легко наткнуться таким же образом на солдат феодала. Если же пойдет вся деревня, то у нас наверняка все получится. Все замолчали на короткое время, услышав, что сказал мэр. Если поднимется вся деревня, то феодал тоже будет сопротивляться. Это был бы уже не побег, а что-то более близкое к восстанию. Тогда давайте также пригласим парней из соседних деревень. Они также управляются тем же феодалом, и положение их дел должно быть не лучше, чем у нас. Давайте отзовем, перезвоним, молодых трудовых мигрантов, которые уехали. Если на то пошло, они все служили в армии. Они, безусловно, будут надежными в боях. В сарае в доме Лэндона спрятано копье, привезенное с войны. Это гораздо лучше, чем мотыга или серп. Жители деревни начали высказывать свое мнение один за другим. Причина, побудившая их к таким чрезвычайным действиям, заключалась не только в жестоком поведении феодала. В ходе войны Арклинда, если и отсутствовал прецедент, когда люди проводили вооруженное восстание, то лишь потому, что тогда они, возможно, были слишком напуганы, чтобы пойти против своего феодала. Или, если бы не было вариантов, которые изменили бы метод, способ управления, то тогда они, возможно, приняли бы свою нынешнюю ситуацию и сдались. Однако все было совсем не так. У них уже имелся прошлый опыт использования силы, чтобы восстать против королевства, и были молодые люди, привыкшие к бою из-за службы в армии. Кроме того, существовало также место для жизни, где тяжелый налог не подавлял, уничтожал людей, иными словами, где у них была надежда на лучшую жизнь. Им бы не потребовалось много времени, чтобы собрать людей в окрестностях, достать, взять оружие и поднять боевой клич. Две или три бедные деревни, которые даже не видели 100 человек, приступили, начали, к сцене вынужденного побега в сотрудничестве с фермерами. Этот слух мгновенно распространился по окрестным деревням. Под гнетом высокого давления со стороны правительства, оказываемого господствующей властью, положением, в королевстве Трея, деревни, в которых имели место тяжелые случаи голода и нищеты, были оставлены одна за другой. Вместо того, чтобы попытаться спрятаться и убежать, подобно крысам, они поменялись местами, ролями, с бандитами, чтобы попробовать поохотиться на них и даже побороть, сокрушить, сеть, которую создал феодал. В таком большом количестве подготовленных людей имелись некоторые, кто не стремился куда-либо сбежать, но также решил совершить нападение на феодала. Со времен последней войны еще не прошло и года, но внутри территории бывшего Эркленда, по меньшей мере, в пределах королевства Трея были слышны звуки разрушения. Эгирпов, происходит что-то серьезное. Прошло некоторое время с тех пор, как я наконец-то смог выбросить из памяти легендарные истории о золотом рыцаре, пятне всей моей жизни. Адольф вбежал в мою приватную комнату с изменившимся выражением лица. Я сидел на диване с Мел и Карла, склонившимися у моих ног, ползающими своими языками по моему члену слева и справа. «Эй, что ты делаешь? Пожалуйста, будь немного более тактичным, предусмотрительным». Они обе прокляли, обругали Адольфа, перестав двигать своими языками, и возвратили мой прибор обратно мне в штаны. Они, как казалось, изо всех сил пытались справиться с этим заданием, поскольку он все еще находился в вертикальном положении, в состоянии эрекции. Адольф отвел свой взгляд, и на его лице появилось выражение неловкости. Он все еще был неопытен, зелен, поскольку в ином случае Леопольд начал бы упоминать свое ходатайство, запрос, со своим обычным невозмутимым лицом. Так что же произошло такого серьезного? КХМ, к западу от нас, в пределах области, которую занимает королевство Трея, восстание граждан становится, похоже, частым явлением. Действительно. И что с того? Честно говоря, мне это было не очень интересно. Если это было что-то связанное с событиями в королевстве Треи, то это не означало, что король Галдонии даст мне какие-то распоряжения, поэтому будет хорошо, если мы просто оставим все как есть, не будем вмешиваться. Ну, мы не можем так поступить, поскольку одной из причин их восстания является то, что они начали перебираться в восточный Галдонианский район, на нашу территорию. Я не понимаю, что это значит. Иными словами, они хотят убежать, скрыться, на нашу территорию. Но они не могут просто так сбежать, потому что там находятся солдаты феодала. Поэтому они создали фракцию для победы над солдатами. Что ж, это отличная сцена побега. Когда они войдут на мою территорию, заставьте их разоружиться, пусть разоружатся. Если они не будут слушаться, будут против этого, то в таком случае станут просто считаться повстанцами, мятежниками. Тогда мы сможем просто уничтожить их всех. К счастью, на нашей территории не было никого, кто хотел бы вызвать проблемы на текущий момент. Но все было не так просто. Сегодня были также деноминации от 50 до 100 человек, которые пришли к нам. Ситуация изменилась, теперь это было масштабное переселение беженцев. Изначально на территории было всего около 2000 человек, поэтому наличие нескольких сотен человек, стекающихся разом, словно лавина, породило бы различные проблемы. Хватит ли нам еды? У нас закончится еда? Но Адольф это отрицал. Нет, я успешно завершил переговоры с торговцами в столице по этому поводу. Мы уже запаслись большим количеством продовольствия на год по цене ниже рыночной. Вам не нужно слишком беспокоиться о разногласии с имеющимися жителями. У нас достаточно много необитаемых земель, и если на то пошло, они первоначально были жителями одной и той же страны, и все, что они совершили, это самостоятельно пересекли границу, поэтому серьезных противоречий, столкновений, быть не должно. Когда я слушаю то, что ты говоришь, не похоже, что существуют какие-то проблемы, но скажи, что же беспокоит тебя в таком случае? Карл и Мел, которые находились в режиме ожидания в углу комнаты, раздражались все сильнее и сильнее. Их служба, обслуживание, была на заключительной стадии, и они уже собирались ложиться спать. С таким количеством жителей возникнет та же проблема, что и в прошлый раз управление, контроль. Феодал и королевская семья Трии должны иметь представление о том, куда они направляются. Скорее всего, они захотят выразить свой протест и заблокировать границы от них или, возможно, через королевскую галдонианскую семью. Я больше был обеспокоен тем, что барон Пидот разоблачит их, и они придут, чтобы избить меня. Парни из Трии не смогут сделать ничего, кроме выражения протеста и установления пограничного контроля. Как предполагалось, Они не скажут что-нибудь вроде «Ваше место имеет слишком низкий налог, поэтому увеличьте его, и не выдавайте жалования за труд». Но отток жителей является их виной и не имеет к нам никакого отношения. Мигрирующие люди по существу те же рабы, которые самолично отказались от своего статуса. Нет ничего плохого в том, чтобы снова дать им землю. Фермеры, которые покинули свои земли, будут рассматриваться в качестве бродяг, не имеющих социального статуса. Я могу просто сказать, что эти бродяги самостоятельно пришли на мою территорию, собрались вместе и построили новую деревню, и они ничего не смогут сделать, кроме как пожаловаться. Тогда это обязательно приведет к потасовке с ними. К тому же, большая часть западной части моей территории граничит с Треей. А чтобы следить за всеми передвижениями понадобится много солдат. Почему я должен этим заниматься? У меня нет никаких оснований, чтобы так делать. Адольф, видимо, был согласен с моим мнением и медленно кивнул. Все верно. Поэтому имейте в виду, что этот инцидент может быть предъявлен в ходе переговоров со стороной Трии королевством. Впоследствии нам может понадобиться мера противодействия для нашей территории по истечении восстания. Я полагаю, что это попадает под экспертную оценку, под компетенцию Леопольда Дона. Роли были правильно распределены, Адольф занимается домашними делами, внутренними обязанностями, Леопольд занимается вооруженными силами, войсками, и я играю с женщинами. Селия пыталась ввязаться как во внутреннюю политику, так и в военную сферу, но, судя по всему, она была все еще совсем неопытна, терялась, путалась в обсуждении и рыдала навзрыд. Это верно, ты прав. Но разве это нельзя было обсудить в будущем, во время нашей встречи? Тебе действительно нужно было врываться в мою приватную, частную, комнату для этого? Не было похоже, что это все происходило на моей территории в данный момент. Это были даже не срочные новости. Если вы хотели увидеть нас голыми, то вам было бы лучше зайти немного позже, подождать еще немного. Может быть, он хотел присоединиться, если бы ему предоставили такой шанс. Проказник, это еще не все. Я прибыл из сельской территории Арклинда. Нам, возможно, придется отнестись к их восстанию более серьезно, чем это необходимо. Он сказал мне, что с этого момента я должен быть более осторожен, когда Адольф склонил, опустил, голову. Местность стала немного мрачнее. В таком случае я прощаю тебя. Тогда давайте продолжим, обнимите меня. Карла незамедлительно разделась. Конечно, она находилась на виду у Адольфа, который все увидел. Извините. Адольф поспешно удалился из комнаты. ПФФ, как он поспешил выйти отсюда, может быть, он девственник. Карла захихикала со счастливым видом. Но я не мог простить ее за то, что она показала свое обнаженное тело другому мужчине. По всей видимости, она до сих пор не вполне осознала тот факт, что теперь она является моей женой. Каждый уголок тела Карлы принадлежит лишь мне. Перед тем, как обострить ситуацию, все усугубить, давай пронзим ее чем-то более толстым, чем гвоздь. Вот как, ты уже этим занимаешься? Я сойду с ума, разозлюсь, подожди минутку, только не задница. Глава 72.2. Мел слегка улыбалась, когда держала Карлу лицом вниз. Я поместил свой член, все еще находившийся в состоянии эрекции от недоделанной, поверхностной, службы, которая была прервана, возле заднего входа Карлы. Я придерживал сопротивляющиеся бедра Карлы и аккуратно, нежно, проник в нее. Ах, как туго, слишком туго. Я же сказала, что ты слишком большой. Она сильно разрывалась в тот раз, когда я наказывал ее в прошлом, но на этот раз Мел позаботилась об этом и обильно смочила слюной ту часть, которой мы были связаны. Используя ее слюну в качестве смазки, отверстие Карлы не разрывалось, и она смогла поглотить меня до самого корня. А-а-а-а, моя задница чувствует себя странно, испытывает странные чувства. У Карлы было весьма пухлое тело, но она не могла принять меня настолько глубоко спереди. Единственными, кто был в состоянии это сделать, являлись Мелисса и Риджина, которые вынуждали меня энергично, насильственно, трахать себя и едва были в состоянии соответствовать, подходить мне по размеру. Однако если речь шла о бездонном и глубоком заднем отверстии, я мог вставить его полностью внутрь. Увах! Он так сильно набух, и, кажется, что он вот-вот может разорваться, если станет еще немного больше. Мел поглаживала, растирала задницу Карлы с большим любопытством. Я не обращал на это никакого внимания и продолжал вонзаться, совершать толчки, время от времени сжимая грудь Карлы. Придуши меня еще сильнее. «Я хочу, чтобы все твое тело держалось за меня», — прильнуло ко мне. Кроме Карлы, другие женщины также любили прижиматься друг к другу во время секса. Возможно, она чувствовала себя немного одиноко, когда мой член касался ее, пока я проникал глубоко внутрь ее задницы сзади. Когда я прикрыл ее своим телом, Карла слегка расслабилась и позволила себе быть похороненной в постели. Она всецело получала удовольствие, и это больше не являлось наказанием для нее, но уже ничего нельзя было поделать, но уже не оставалось выбора. Из-за более раннего обслуживания, у меня не было особой возможности, чтобы отдохнуть, расслабиться. Если я выплесну свое семя внутрь ее задницы, кажется, это будет головной болью, чтобы вычиститься, убраться, после этого, поэтому пусть это наоборот будет ее наказанием. Я кончу тебе в жопу, подними ее повыше. Я шлепнул Карлу по заднице, чтобы она оттолкнулась, и я воткнулся в нее обратно. После небольшого перемещения, я получил достаточное обслуживание, и в итоге достиг своего предела. Гух, Карла, лежа лицом вниз с поднятой задницей, я обнял Карлу сзади и эякулировал, кончил. У-у-у-у, эгир расширяется, ах, семя, оно, выходит. Какое невероятное количество, теперь мои внутренности будут расширены. Я слышу это отсюда. Мел сказала, что она слышала звуки эякуляции несколько раз с того места, где мы были соединены. И Карла, и я двигались медленно, когда мы рухнули на кровать. С задней, обратной, стороны живота чувствуется такой жар. Ты выпустил в меня тонну семени. Да, ах, мне стало легче. Не просто, нельзя просто так, вытащить его прямо сейчас. Я еще ничего не подготовила, не приняла подготовительные меры, поэтому он может быть грязным. Мел завязала мне глаза и вытащила мое орудие из Карлы, вытирая меня чем-то, что было похоже на мокрое полотенце. Всякий раз, когда я неожиданно решал воспользоваться задним отверстием, между мной и девушками была договоренность, что они не давали, позволяли, мне смотреть на то, как они очищали мой член от последствий. У-у-у, вложить его в задницу Карлы, это тяжело для меня. Мне жаль, что я заставил Мел сделать нечто такое, что было ей неприятно, что было для нее сомнительным занятием. Тогда пойдем и примем вместе ванну. Я буду нежен с тобой там. Я тоже пойду, как только моя задница будет очищена. Похоже, это займет некоторое время. Твои соки распылились глубоко и повсюду. Ах, не слушайте этот звук, не прислушивайтесь к этому звуку. Оставляя ее там, не слушая ничего, это доброта. Пожалуйста, помилуй меня. Мел разделась и села на стул, табуретку, в ванной, опустив свою голову между моих ног и вымывая член до чистоты. Мел прекрасно знала, как добиться, получить, доминирование и способ, подход, как вернуть человеку настроение, чтобы добиться этого. Глядя на меня снизу, она несколько раз наделяла головку, вершину, моего члена легкими поцелуями, ожидая, когда я наброшусь на нее. Я схватил ее за плечо и оттолкнул. Она упала без какого-либо сопротивления и приняла, приветствовала, меня между своих ног и промежности. Мел положила руку мне за голову, обвив ноги вокруг моей талии и слегка вытолкнув собственные бедра. Я иду прямо вглубь. Скажи мне, если вдруг будет больно. Вы можете сделать это когда угодно. Ах-а-а-а. Я уперся, надавил, в самую глубокую часть и без колебаний сильно погрузил себя в отверстие ее лона. Мел обычно весьма изысканно, но когда я пронзил ее своим членом, и когда она достигла кульминации, она застонала и закричала, словно зверь. Это расхождение, несоответствие, увеличило мое возбуждение и заставило меня вонзаться в нее более интенсивно, чем обычно. Ау, кух, ах, такой большой, как чудесно, это так хорошо, мне это нравится, пожалуйста, воткнись глубже в меня. Я грубо вонзился в Мел и обхватил ртом ее соски, начав жестко, усердно, посасывать их. Она больше не кормилась ю, но, когда я сосал ее во время секса, складывалось впечатление, что она все еще будет брызгать грудным молоком. Боже, ты снова сосешь мои соски, все потому, что Эгир-сан не перестает сосать, чтоб не останавливаться, выходить наружу. Ничего страшного, если движения не прекращаются, если ты хочешь, я могу оплодотворить тебя еще одним ребенком. Мои бедра стали вонзаться, толкаться, сильнее, и звуки нашей плоти раздавались эхом в ванной. Мел нежно поглаживала, натирала мой зад, но она сказала, что ей не нравится это. Она знала, что женщина, которая оказывает сопротивление загоревшемуся, вспыхнувшему мужчине, лишь усилит его возбуждение. Я вонзался в нее, несмотря на ее слова несогласия с моими действиями, и сосал грудь этой женщины, хватая ртом воздух. Сцена извращения приближала меня к моему пределу. Мел, моя наложница, любовница и полностью моя женщина. Я прижал свою собственную женщину и залил в нее свое семя, не испытывая абсолютно никакого сопротивления. Я кончаю, забеременей. Да, дай мне свое густое семя. Я тоже на пределе. У-у-у-у. Я стонал и сурово ударял бедрами в Мел, когда ее ноги, которые обхватывали мою талию, отцепились и растянулись. Благодаря этому, я мог глубже войти в нее своим членом и излить все свое семя изо всех сил. Мое семяизвержение началось, и мы оба издали долгий и громкий стон. Мел нежно покачивала своими бедрами, пока я все еще кончал, для того, чтобы мне было легче кончить, пока она принимала мою сперму. Должно быть, это стоило того, поскольку я высвободил большое количество семени в лоно Мел, гораздо больше, чем я выпустил, когда находился в заднице Карлы. Как обычно, такое колоссальное количество, настолько большое, что твое семя раздуло мою матку, чрево. После того, как мое продолжительное семяизвержение закончилось, я собирался вытащить свое орудие, но Мел снова обхватила ногами мою талию и помешала мне сделать это. «Пожалуйста, останься внутри меня еще немного. Будь связан со мной, будь во мне, пока не придет Карла-сан». Когда Мел произнесла эти слова, она слегка открыла рот и показала язык. Да, точно, Мел тоже любит поцелуи. Я не делал этого, когда вонзался в нее. В качестве своего рода искупления, я подарил ей страстный, горячий поцелуй, который, в конечном счете, возбудил меня, поэтому я продолжил заниматься с ней сексом, не выходя из нее. Первое, что Карла увидела после того, как она, наконец, закончила очищать себя и смогла прийти, было то, как я вынул свой орган из Мел, который, наконец, потерял свою силу, прочность и огромную лужу спермы на каменном полу в ванной, которая вытекла из Мел. Не имея каких-либо конкретных планов, мои дни, наполненные похотью, продолжались. В конечном счете, то событие, которое мы ожидали, пришло. Меня зовут Мадалан. Я представляю графа Искалу из королевства Трея. Я прошу прощения за внезапный визит, но у меня есть срочное дело, и я желаю аудиенции с лордом Хардлиттом. Перед моим дворцом имением взывали, кричали несколько конных рыцарей. Адольф, Леопольд и я мгновенно поняли, что они пришли сказать. Пришло что-то раздражающее. В принципе, вы можете сказать, что они опоздали. Я был занят поглаживанием головы Сели, пока она обучалась. Я сделаю вид, что у меня хроническая болезнь. Вы двое разберетесь с этим. Я пытался распустить их, отстранить их от должности и заставить их взять с собой Селию, но не только они вдвоем, даже Селия остановила меня. Если они не будут напрямую разговаривать с лордом Хардлиттом, их не удастся убедить. Если они тут задержатся, ситуация может стать еще более тревожной. Я согласен. В зависимости от обстоятельств, нам также может потребоваться своевременное решение. Я тоже пойду с вами для проведения обсуждения. Такими темпами это ничем хорошим не закончится. Я просто пойду и скажу что-то наугад. Рад с вами познакомиться. Я Мадалан, и я удостоен чести быть рыцарем королевства Трея. Сегодня я пришел в качестве доверенного лица моего господина, лорда, графа Северейскалы. Спасибо за то, что приехали, проделали весь этот путь. Я Хардлетт, я выслушаю вашу просьбу. Разговоры с дворянами из других стран всячески надоедают и отнимают уйму времени, но я все это опускаю. Этот парень по имени Мадалан, кажется, немного был захвачен врасплох. Отталкиваясь от своего опыта, все, что я могу сказать о нем со стороны, так это то, что он выглядит одним из тех рыцарей военных типов, которые не требуют в свой адрес этих красивых и любезных слов и хотят поскорее добраться до основной проблемы, вопроса. Буквально на днях часть фермеров с нашей территории подняли восстание. Лицо Леопольда слегка вздрогнуло. Для дворянина, что-то вроде восстания, происходящего на их собственной территории, является позором, и даже если все общество знает о нем, это не то событие, о котором вы обычно говорите. Должно быть, он был небольшого ума человек. Что ж, это серьезно. В конечном счете, я остаюсь безучастным и обращаюсь, поворачиваюсь к ветру, не заботясь ни о чем, не проявляя никакого интереса. Хотя на самом деле мне совершенно не нравился этот разговор. Мне неловко говорить это здесь, но, переходя к основной проблеме, к главному вопросу, непокорные фермеры, по-видимому, сбегают и, согласно оценкам, направляются на вашу территорию. Что ж, это весьма проблематично. Да, они также вооружены, поэтому существует вероятность, что они могут побеспокоить, потревожить лорда Хардлетта. Когда это произойдет, начнется, я настоятельно прошу вас обеспечить безопасность на ваших границах. Это именно то, о чем предупреждал, говорил Адольф. Я ценю ваше беспокойство, но мы не сможем прислушаться к вашему совету. Могу я узнать причину? Излишне говорить, что ваша родная земля, родина, находится к югу от моей территории, а территория, оккупированная вашей страной, находится к западу от моей территории, и таким образом я со всех сторон окружен вашей страной. Я не имею возможности выставить охрану, чтобы охватить всю эту область. Безусловно, я не говорю, предлагаю вам делать это для всех областей. Если вы сможете, если вас не затруднит, захватить часть из них, это может послужить в качестве угрозы для остальных. Их цель состояла не в том, чтобы захватить всех, а в том, чтобы подавить слухи. Ввиду того, что мою землю по слухам превозносили, как идеальную землю, если солдаты на моей территории начнут захватывать людей, их надежда будет разрушена, раздавлена. Как только они потеряют свою надежду, фермеры покорно примут свою судьбу и подчинятся им. Я видел их линию мышления, но я не был обязан следовать ей. На вершине моей большой территории численность моего населения ограничена, а дороги даже не поддерживаются. Несмотря на то, что это моя территория, кроме главного города и деревень, у меня нет резервного потенциала для охраны. Я видел большую армию в предместьях этого города в гарнизоне. У вас также есть большое количество кавалерии, не правда ли? Это подготовка к варварам. Они зачастую спускаются с гор к востоку от нас. Если я перемещу их, то не смогу отреагировать, ответить на их атаки в нужный момент. Буквально на днях варвары вторглись на нашу страну, барон Лори, и я просто подчинили их себе. К тому же, на моей территории не было никакого ущерба, вызванного в первую очередь этими бунтующими фермерами или как их там называют. Леопольд мгновенно исправил меня, сообщив им, что это барон Пидот. Прошло уже довольно много времени, и я был уверен, что он отметил, записал, то, что я сказал, но Мадалан хранил молчание. Для них чужеземные племена также являлись серьезной угрозой. Вместо незначительной группы вооруженных фермеров у меня были законные основания готовиться к другой угрозе. Горное племя уже подчинялось мне, и тот, кто напал на барона Пидота, был мной, но ему не нужно было знать об этом. Королевство Галдония также не было предупреждено о моем полном контроле над ситуацией. Есть информация, что вы набрали, наняли переселенцев из других территорий в качестве рабочей силы на вашей собственной территории. Более того, вы дали им землю и помогли им создать деревни. Мадалан смотрел на меня суровым осуждающим взглядом, но я лишь улыбнулся ему взамен. Если не обращать внимания на бродяг, нищих, бедняков и людей такого рода, общественный порядок будет нарушен. С учетом сказанного, я не могу позволить себе такую роскошь, чтобы просто давать им еду. К счастью для меня, я имею на своей территории много земли, поэтому я просто позволяю им работать на ферме, чтобы заработать себе еду. К тому же, я понятия не имею, были ли они прежде фермерами или рабами или кем-то еще. Я слышал, что лорд Хардлетт устанавливает, вводит, ненормально низкий налог. Вы вознаграждаете людей, которые не имеют земли трудом и подобными вещами. Разве вы не знаете, что привлекаете жителей из других территорий? Ну, я обладаю опытом военной службы, и мало что знаю об управлении территорией. Я не заинтересован в этом, поэтому я передаю такие дела моему официальному представителю по внутренним делам. Но имеет ли налог и трудящиеся на моей территории какое-либо отношение к вашей стране? В воздухе витала опасная атмосфера, но ни Мадалан, ни я не уступали друг другу. Лишь горничная, которая пришла с чаем, была в холодном поту и паниковала. Ее большая грудь, может быть, я приглашу ее сегодня вечером. Если это все, что вы хотели сказать, тогда нет никакой необходимости в дальнейшем разговоре. Я не буду обращать внимания на то, что ваши солдаты делают на вашей территории, и я не собираюсь обращать внимание на восставших фермеров. Но не говори ничего, но не смей говорить о моей территории, так как я сам разберусь с этой ситуацией. Я пристально смотрел на него с этими намерениями, вложенными в мои глаза. Досадно, виконт, я уже рассказал об этом нашей королевской семье, и галдонианская королевская семья также должна быть уведомлена о ситуации. Эта угроза должна была быть их последним козырем. Но у меня была подушка безопасности по имени Эрих. Тогда я подумаю над этим, когда король поднимет эту тему. Опустив голову вниз и что-то пробормотав, он отдал единственный приказ своим подчиненным, и они уехали на своих лошадях. Все решилось проще, чем я думал. Какой выскочка и нецивилизованный человек. Кажется, да, вы вновь ввязались в драку. Нонна ждала меня после того, как я вышел из приемной, где мы вели наш разговор. Интересно, слышала ли она мое бормотание? Лучше бы я не оговаривался. Полагаю, что так. Они, наверняка, проклинают меня и прямо сейчас направляются к своему великому, великолепному графу. Нонна вздохнула. Думаю, что добром это не кончится, если вы будете вести себя так воинственно по отношению к дворянам. Я не возражаю, мне все равно. У него, наверняка, не хватит смелости прийти и сразиться со мной всерьез. Адольф и Леопольд собирались вернуться к своим обычным обязанностям, но я позвал их обратно и заговорил, поглаживая задницу Сили. Леопольд, закончи обучение восточной армии, пусть они отдохнут. Ириджина, ох, ее тут нет, но она соберет все частные войска. Мне жаль Пипи, но мне нужно, чтобы она побежала в горы и добралась до вождей. На этот раз мне потребуется не 200 человек, я предоставлю продовольствие, поэтому мне нужно, чтобы они собрали всех, кто может сражаться, кроме детей, и привели их сюда. Не только Нонна, каждый высказал свое мнение, не думая. Я не могу винить их, это мобилизация. Адольф, все так, как ты и слышал. Там будет приблизительно 1000 человек горного народа. Таким образом, согласно оценкам, количество военнослужащих будет 3500 человек. Дай подумать, мне нужно, чтобы ты собрал месячный запас продовольствия. Что же, в конце концов, ты собираешься делать? Я хотел сделать серьезное лицо, но невольно улыбнулся. Это основано не на логике или теории, а на интуиции, и я чувствую, что война уже на подходе. После этого ситуация постепенно начала меняться. Поскольку королевство Трия не смогло получить моего содействия, они, должно быть, подумали, что территориальные феодалы были неконтролируемыми, поэтому они вкладывали средства в королевскую армию. Они строго охраняли границы, и группа фермеров, которые направлялись на мою территорию, стали их жертвами друг за другом. Но подобное обращение еще больше увеличило негодование группы фермеров, взорвавшись в масштабе до нескольких тысяч, и после того, как они совершили прорыв через королевскую армию силой, они начали двигаться на восток по прямой линии. Главное действующее лицо – герой. Эгир Хардлет, 20 лет, лето, традиционное исчисление возраста, звание, виконт королевства Галдонии, командующий восточной независимой армией, численность отряда 2000 человек, феодал юго-восточной области Арклинда, частная армия 300, горный народ, ха-ха-ха-ха, активы, 4500 золота, 5000 золота в долг, оружие, двойной кратер, большой меч, большое копье, снаряжение, черный плащ, золотая броня, лол, семья, Нонна, жена, Карла, наложница-любовница, Мел, наложница-любовница, Сью, дочь, Куу, Руу, Рита, имитация горничная, Себастьян, дворецкий, столица, Мелисса, Мария, Катрин, Антония, сын, Мити, Альма, Кроул, подчиненные. Селия, адъютант-помощница, Ириджина, командир частной армии, Пипи, эмиссар горного народа страны, Леопольд, вице-командующий независимой армией, Адольф, должностное лицо внутренних дел, Шварц, лошадь, половые партнеры, 45, родившиеся дети, 7, примечание, 1, звуки эякуляции, глава 72.3, еще немного, как только мы минуем холм, они больше не станут преследовать нас. Возможно, из-за окружения скопления союзников в тылу, за нами не велось настолько серьезное преследование. В таком случае, мы можем благополучно сбежать. Те, кто был спереди, приободрились, обрадовались, когда взобрались на холм и бросились бежать вниз. Армия 3 отказалась от группы, бросила группу, которая поднялась на холм, не преследуя их, и отдавая все свои силы, чтобы уничтожить группу мятежников со спины. Мне очень жаль тех, кто был сзади, но они, скорее всего, знали, что это обернется нечто подобным. Вместе с тем, иронично, что я продлеваю свою жизнь, хотя я не имею никакого интереса к жизни, в то время как мой друг, который рассказал мне о своей мечте, погиб. Как только мы добежали до середины холма, мы развернулись, чтобы посмотреть на то, что творилось позади нас, несмотря на то, что мы знали, что это бессмысленно. Именно там мы увидели одну сцену. Там была, речь шла о, супружеская пара, которая убегала, защищая своего маленького ребенка, но в силу их усталости их скорость была медленной, поэтому солдаты Трии догнали их. Отчаянно сопротивлявшийся отец был мгновенно убит, и мать также была заколота ударом в грудь. После внезапной смерти обоих родителей ребенок начал плакать, и после того, как солдаты опустили мечи, они ушли на поиски другой цели. Такие ситуации, вероятно, происходили повсюду вокруг, но этот эпизод что-то вызвал, разжег, в моем сознании. Всего месяц тому назад у меня тоже были жена и ребенок. Вследствие высоких налогов нам было трудно прокормиться, а я имел возможность зарабатывать на жизнь, выполняя скучную работу, но ребенок, который был еще мал, не мог пережить настолько плохой, жалкий образ жизни. Тогда моя жена начала умолять действующего, исполняющего обязанности, чиновника, чтобы он проявил к ней немного сострадания. Но действующий чиновник захотел получить равную оплату от посетившей его жены, потребовав ее тела, которую она выполнила, соблюла, во благо своего ребенка. И, конечно же, наигравшись, получив удовольствие от ее тела, с ее телом, как ему было угодно, он выкинул ее, словно кусок мусора. Борьба за пропитание продолжалась, ребенок ослабел и умер. Потеряв нашего ребенка, моя жена посчитала, что лишилась всего. Я пошел похоронить своего ребенка, и когда вернулся домой, моя жена совершила самоубийство. С тех пор время для меня застыло на месте, и я полностью утратил смысл жизни. Мое негодование, недовольство и моя печаль исчезли, и я просто жил в состоянии, похожем на транс. Именно поэтому меня потянул за собой мой приятель, и я без особых раздумий принял участие в этом восстании, у которого явно был слишком маленький шанс на успех. Еще одна, другая, семья была прикончена на моих глазах. Вероятно, в настоящий момент погибло несколько сотен родителей и детей. Я должен остановить это. Эмоция, которая пробудилась в моем сердце, это ярость. Если я не уничтожу, сокрушу их, то скорбь, которую я познал, будет повторяться бесконечно. Но даже если я вернусь туда, я ничего не смогу сделать. Если я поддамся своему гневу, сбегу с холма и нападу на этих парней, я все равно будет ждать та же участь, что и моего приятеля. Убийство нескольких солдат не имеет никакого значения. В это время те ребята, которые взобрались на холм, на что-то указывали и кричали. Там был ряд сторожевых башен, вышек, и выстроились в очередь несколько тысяч солдат. Вначале я подумал, что это была вражеская засада, ловушка, но не было похоже, что они собирались атаковать. Отправив свой взгляд дальше, я заметил их флаг. Галдонианская армия. Они пришли, чтобы спасти нас. При таком количестве солдат, они должны быть способны дать отпор Трии. Более того, с ними было чрезмерное количество кавалерии. Кавалерия должна быть плохим противником армии Трии, которая готовилась расправиться с фермерами. Пожалуйста, помогите нам. Там всех убивают. Я громко закричал, но ответа не последовало. Если хорошо подумать, раз уж они уже построили сторожевые башни, смотровые вышки, то они бы смогли увидеть картину, разворачивающуюся у подножия холма, и если бы они собирались нам помочь, то уже бы давно пришли. Они просто ведут наблюдение. Нет, это потому, что они не могут пересечь границу. Всем известно, что Трия и Галдония сотрудничали, чтобы сокрушить Арклинд. Они, по всей видимости, не хотят вмешиваться в инцидент, происшествие, происходящее на нашей территории. Это бесполезно. Но если это действительно так, то почему такая большая армия расположена в пограничной зоне? Люди, находившиеся на моей стороне, кто отчаянно бежал в зону безопасности, разумеется, не могли услышать мой голос. Это не было ответом, но я почувствовал на себе сильный взгляд с вершины сторожевой башни, смотровой вышки. Когда я посмотрел вверх, то заметил, что этот взгляд исходил от человека в черном плаще, который выглядел как дворянин, и было необычно увидеть рядом с ним на поле боя такую красивую женщину, одетую в доспехи. Демон войны Хардлет. Я вспомнил, что видел это лицо в сражении при Дотроне, где я проходил воинскую службу, Он разнес моих соратников, союзников, подобно тряпичным куклам, прямо перед моими глазами, и он был рыцарем из ночного кошмара. Я знал, что я стремлюсь, мечу, на его территорию, но я не думал, что он фактически появится лично. Эти глаза смотрели на меня без всякого чувства робости. Я пытался сказать ему взглядом «пожалуйста, помогите мне», поскольку прямо сейчас там убивают моих друзей. Если это вы, то вы должны быть в состоянии помочь. Но он не двигался. Тем не менее, его взор, глаза, взгляд, не отворачивался от меня. Мне казалось, что он слегка улыбался. Это не была насмешливая, презрительная улыбка, словно он считал меня дураком. Он будто бы искал что-то драматическое. Мне показалось, что это был такой вид улыбки. Никто ничего не говорил, но, во всяком случае, это было то, что я чувствовал. Хорошо, моя жизнь в значительной степени не имеет смысла, выброшена. Почему бы мне не показать тебе лучший спектакль, лучшую игру? Я повернулся обратно в ту сторону, где находилась армия Треи, стоя на вершине холма. Слушайте сюда, внимательно. Я научу вас бездарных дураков Треи, которые ничего не могут сделать, кроме как убивать женщин и детей. На самом деле я лидер восстания, тот, кто несет ответственность за разворачивание восстания против вас, глупые люди. Раздался голос, который удивил даже меня. Находившиеся неподалеку солдаты быстро обернулись ко мне лицом. Быть единственным, стоящим на сцене, это неплохое чувство. Даже если вы убьете других, это приведет к тому же самому результату. Я вернусь снова и вызову еще одно восстание в другом месте. Солдаты Треи начинают собираться. Удобно, что лучники стоят впереди. Что случилось, в чем проблема? Если вы не убьете меня, все будет повторяться снова и снова. Хотя вы, ребята, такие любители, дилетанты, что даже если кто-то будет стоять прямо перед вами, ваши стрелы не смогут даже поразить его. Пристрелите, убейте меня, если сможете. Часть лучников пришли в ярости, натянули тетиву на своих луках, но командир торопливо остановил их. Как и ожидалось, они не повелись на такую простую тактическую уловку. Когда я оглянулся, осмотрелся, находившиеся рядом солдаты уже собрались у подножия холма, окружая его всем своим составом. Но никто из них не поднимался наверх холма, чтобы попробовать поймать меня. Не было ни единого человека, у кого хватило бы смелости перешагнуть границу. Что случилось? Бездари, ничтожество, болваны, отбросы, мусор. Вы трусы, которые даже не могут выстрелить в врага. В ответ на звучный голос был слышен лишь звук скрежещущих зубов. Скажите всему отряду, чтобы категорически никто не стрелял. Он будет пристрелен на территории Галдонии. Похожий на дворянина человек кричал, скача перед лучниками на своем коне. Я также проклинал этого дворянина, но, не считая того, что он смотрел на меня, он больше не предпринимал никаких действий. Я должен поторопиться, или же битва продолжится, и люди позади, в тылу, будут уничтожены. Когда я оглядывался вокруг в поисках сдвига из этого безвыходного положения, я обнаружил знакомый флаг. Поскольку я служил в армии, я распознавал флаги некоторых дворян. Вы, виконт Мизали, не так ли? Я житель, гражданин, вашей территории. У вашего младшего брата все хорошо. Тем, кто сморщил свое лицо, был мускулистый человек с крупным телосложением. Я увидел его лицо впервые, но складывалось такое ощущение, что он был виконтом. Как грубо, невежливо, с моей стороны. Я убил младшего брата. Вам нужно подтверждение в виде трупа? Конечно же, это была ложь. Я лишь хотел, чтобы он услышал историю, когда неизвестный человек убил младшего брата виконта Мизали во время бунта граждан. Нанести вред дворянину, что за ничтожный, жалкий, гражданин. Это хорошо, старший брат, действительно такой же, каким он представляется со стороны. Он обладает вспыльчивым характером. У вашего младшего брата было замечательное тело, как у свиньи, и храброе сердце, как у курицы. Весьма прискорбно, что он погиб. Как ты смеешь, как ты смеешь? Ты издеваешься над мертвецом, кто-нибудь заткните ему рот, заставьте его замолчать. Старший брат Мизали стал красным и зарычал, а его подчиненные приготовили свои копья, а также натянули тетиву своих луков по его приказу. «Лорд Мизали, успокойтесь, это ловушка врага». Находившиеся рядом дворяне отчаянно пытались успокоить его, но, поскольку он был уже в ярости, они не могли этого сделать. «Я расскажу вам, как ваш младший брат встретил свою смерть. Я вонзил металлический шампур в его задницу и превратил его в живой шашлык. Он был словно свинья, это было восхитительное зрелище, а его мучительные агонизирующие крики были похожи на овечьи. «Уа-а-а! Пристрелите его! Этот дикарь! Это скотина! Мятежник! Убейте его!» Солдаты не могли ослушаться приказа, сказанного их хозяином, господином, в гневе. Стрелы, выпущенные одна за другой, летели прямо на меня. Ощущения были такие, что если бы течение времени замедлилось, я смог бы разглядеть каждую отдельную стрелу. Я раскинул руки в стороны, чтобы принять стрелы, и закрыл глаза. Сначала одна, затем другая, я ощущал, как каждая стрела пронзает мое тело. Но некоторым из них не удалось метко выстрелить. Чтобы пронзить единственного человека несколькими десятками стрел, и несколько стрел промахнулись мимо своей цели, упав на землю передо мной. Несколько стрел пролетели над моей головой, пролетев весь путь до другой стороны холма. Даже после того, как мое тело пронзили более чем 10 стрел, я не чувствовал боли, я ощущал лишь чувство удовлетворения. Я развернул свою голову в сторону лица лорда Хардлетта и улыбнулся. Не было ли это интересным поворотом событий, как вам это? Мое зрение затуманивалось, и я больше не мог сказать, какое выражение лица у него было, но я сделал все, что мог. Я ни о чем не жалел. Встречу ли я мою жену и ребенка в подземном мире? По мере того, как мое поле зрения постепенно темнело, я протягивал руку, чтобы попытаться найти свою потерянную семью, так как мой разум, сознание, полностью погружался в темноту. Эгир Пов, повествование от первого лица. Лагерь Галдонии. Дело обстояло так, как и предполагалось. Армия Трии начала свою резню, и лишь небольшое количество жителей смогли пролезть на мою территорию, воспользовавшись этим зазором. Однако один человек прекратил движение и обратился ко мне за помощью. Конечно, я не был обязан его слушать, но человек не проклинал, ругал меня, и после небольшой улыбки он спровоцировал армию Трии, и вскоре после этого он погиб, поскольку все его тело было охвачено, покрыто стрелами. Если вы хотели поговорить о результатах, это все, что он сделал. Эгир сама. Последнее, что он оставил в этом мире, это несколько стрел, которые пролетели весь путь до нашей территории, не более того. Стрелы, которые промахнулись мимо своей цели и пролетели весь путь сюда, застряли в земле, не причинив никакого ущерба. Но одна из стрел прилетела в ногу одного из солдат в наших рядах. Невезучий пехотинец схватился за ногу и упал, но его рана оказалась неглубокой, и после остановки легкого кровотечения все было в порядке. Тем не менее, это все же означало, что армия Трии выпустила стрелы через линию границы и ранила одного из солдат моей армии. Леопольд, может ли это стать причиной для нас, чтобы атаковать их? Разумеется, что-то вроде освобождения, выпуска стрел, которые нарушают пограничные законы, это то же самое, что и объявление войны. Но, если это был несчастный случай, то еще существует возможность для проведения переговоров. Человек на вершине холма, который стал похож на дикобраза, наверняка стремился к этому. Его умышленное действие было смешным, забавным, но его мужество было реальным делом, настоящей находкой. Он легко мог бы выбрать жизнь. Еще несколько шагов на холме в нашу сторону, и никто больше не смог бы ему навредить. Даже сейчас лицо человека с вершины холма показывало его удовлетворение от выполнения того, что он намеревался сделать, и оно не показывало ни страха, ни стыда. Какой глупый, но любопытный человек. По меньшей мере, он был тверже, сильнее, мужественнее, чем армия Трии, которая убивала жителей у меня на глазах. Леопольд, Селье, прикажите всей армии пойти в наступление. Да, сир, это, вероятно, станет полномасштабной, тотальной войной. Ты нормально к этому относитесь? Мы можем выиграть, не так ли? Я не думал об этом, но, похоже, он что-то имеет в виду. Я не думаю, что это станет таким уж плохим будущим. Он не предавал моих ожиданий. Тогда почему бы нам не начать эту войну? Когда я спустился с башни, Селье мгновенно отдала войскам приказ, и весь отряд сформировал ряды. Все, что оставалось, это отдать лишь один мой приказ. Скажи это всей армии. Только что было совершено нападение на нашу армию со стороны армии Трии с другой стороны холма. Это явное враждебное действие. Таким образом, мы теперь устраним эту угрозу и вторгнемся в Трию. Не было никакого волнения, суматохи. Все видели, что стрела прилетела сюда, и все были обучены, натренированы до такой степени, что не боялись вооруженного столкновения. Но прежде чем мы двинемся вперед, давайте сначала отомстим. Лучники отряда, лучники кавалерии, выпустите залп на другую сторону холма. Мы вернем должок, услугу, в стократном размере. После стального дождя, состоявшего более чем из 1000 стрел, вся армия направилась через холм и перетекла, впала, в Трею, подобно лавине. Галдония и Трея не были враждебны друг другу. Эта война была начата мной, и я буду с ними бороться, бороться с этим. Эгир Хардлет. 20 лет, режим военного времени. Отряд. Восточная независимая армия. 2000 человек, кавалерия. 500 человек, лучники. 300 человек, пехота. 1200 человек, стандартная, обычная, частная армия. 300 человек, кавалерия. 200 человек, пехота. 100 человек, лучники кавалерии. 1000 человек, кавалерия. 1000 человек, итого 3300 человек, подчиненные. Леопольд, вице-командующий независимой армией, Селия, адъютант, Ириджина, командир стандартной, обычной, частной армии, Пипи, передача обязанностей. Текущее местоположение. Королевство Трея, восточная область приграничной зоны. Достижения, победы завоевания. Примечание. 1. Я оставлю это до вашей интерпретации. Я считаю, что Эгир говорит, что он не может хорошо оскорблять. Глава 73.1. Эгир Пов. Повествование от первого лица. Судя по всему, несколько тысяч солдат королевства Трея были размещены вблизи границы. Небольшие группы фермеров были целиком уничтожены. У Адольфа был задумчивый взгляд на лице, в то время как Леопольд оставался без эмоций, но ситуацию это никак не меняло. Королевство Трея также убивало бежавших фермеров, чтобы выступать в качестве сдерживающего фактора для других. Теперь мы делаем обратное тому, что мы сказали Мадалану не делать. Разве мы не говорим о том, что происходит в его стране? К тому же, я заставляю замаскированную легкую кавалерию пересекать границу, чтобы осуществлять разведку и заниматься сбором подробной информации. Как и ожидалось, Леопольд был проницателен. Если вдруг их поймают, он, видимо, просто будет все отрицать, что он что-то знает. Постарайтесь делать это умеренно, хорошо? Итак, ты узнал что-нибудь помимо того, что нам говорили слухи? Информация Адольфа в основном исходила из общения с уличными торговцами и людьми, анализа, а затем обобщения всего воедино. Это удивительно правдиво, но он знал не очень много об армии. Их численность составляет около 5000 человек, они обладают сбалансированным формированием, строем, кавалерии и лучников. Это армия королевства, вне всякого сомнения. Значит, он разместил 5000 человек королевского войска, разве он не думал, что столкнется со мной, если не будет осторожен? Ну, это потому, что лорд Хардлет закончил разговор столь воинственно, и вы также давили на него, издевались над ним. У этих парней такие маленькие задницы. 1. Что-нибудь еще? Да, до сих пор войска были распространены обширно и стройно, они устраивали засаду, чтобы победить фермеров, направляющихся на восток, но примерно позавчера появилась одна группа, которая начала собираться около точки, близкой к границам. Общий сбор, они собираются пересечь границу, в этом нет никакого смысла. С этого момента, начиная с сегодняшнего дня, я нахожусь посередине, в центре, подтверждение, и все будет основано исключительно на предположениях, но я призвал его как можно скорее высказаться. Я получил сообщение от разведывательной кавалерии, что группы фермеров понемногу объединяются совместными усилиями. Они, вероятно, хотят увеличить свою численность до такой степени, что их не смогут устранить, с ними нельзя будет разобраться, когда они распространятся, рассредоточатся. Во время прошедшей войны численность солдат-добровольцев выросла до нескольких десятков тысяч. С разделенной страной такой объем, масштаб, теперь невозможен, но даже если отряд из 5000 человек не будет находиться в полном составе, когда они столкнутся, они не смогут совладать с группой из нескольких тысяч человек. Я понимаю, мы не можем игнорировать это. Каким количеством солдат мы можем воспользоваться?